Денис. 20 лет назад 200 человек, 100 супружеских пар, тщательно отобранных, твердо мотивированных, отправились в путь на космическом корабле «Луч». Денис болтался между сном и явью, и то, что он видел сейчас, принадлежало, наверное, сну. Космический корабль в черной пустоте, похожий на технобабочку с четырьмя крыльями. В гладких плоскостях отражался свет звезд. Сон был бы прекрасен, если бы в него не вплетался колючей проволокой голос дяди Роберта. «После старта на корабле родилось второе поколение, еще 302 человека. Этим людям предстоит дать жизнь третьему поколению, воспитать и передать ценности в полном объеме». Денис увидел пространство, подернутое дымкой. В тумане возвышалась башня, три полукруглых лепестка, устремленных вверх. Жилой отсек устроен таким образом, чтобы сохранять у обитателей пространственные понятия «внутри», «снаружи». Оболочка внутри оболочки, дом внутри корабля. Эти люди живут дружной общиной. Все они тщательно отобранные, эмоционально устойчивые личности с высоким уровнем самосознания. Почти все. «Денис, ты меня слышишь?» К его губам прислонили прохладный стакан. «Влага, счастье». Денис глотнул. Вода пролилась в горло, потекла там, внутри, заново обозначая контуры тела. Денис понял, что может двигаться, что он сидит в кресле, чувствуя, как вибрируют спинка и подлокотники. «Самолет?» Картинка изменилась. Башня отодвинулась и пропала, утонула в паутине коммуникаций, конструкций, технических коридоров, резервуаров и полостей, фактуры структур. Всей закулисной машинерии, которая дает горстке людей жить, дышать, спать в безвоздушном холодном пространстве. Снова возник корабль, теперь с другого ракурса. Денис, задержав дыхание, залюбовался. Даже теперь. Даже в таких обстоятельствах. Это компьютерная симуляция? Вообрази альтернативную реальность, где у землян есть ресурсы, чтобы отправить корабль в дальний полет, но нет технологии, чтобы уложить экипаж в спячку. Но ты ведь знаешь теперь, что мир устроен сложнее, чем ты думал? Да, подумал Денис. Ты объяснил мне. Быстро и эффективно. Звезды растаяли. Космос сменился синим небом. Денис увидел океанский берег, опрокидывались волны на песок, качались на ветру свечки высоких пальм. Вот рекреационная зона, сказал дядя Роберт. На корабле их 4, они моделируют естественные земные ландшафты. Нет, это не компьютерная симуляция, это настоящая соленая вода. И настоящие люди, Денис, это люди. Наваждение съежилось. Космос, корабль, башня. Втянулась в рамку, превратилась в плоское изображение на экране, а под экраном сидел дядя Роберт в джинсах и свитере, простой, понятный, инфернальный. Лил воду в высокий прозрачный стакан. «Спрашивай, у тебя должны быть вопросы». «Куда они летят?» «К планете земного типа с прекрасным климатом, источниками энергии, флорой и фауной, но без разумной жизни. Третье поколение луча колонизирует этот чудесный мир. Еще вопросы?» «С точки зрения генетики, жалких 200 человек, как прародители будущего человечества...» «Рад, что ты соображаешь. Мне показалось в какой-то момент, что ты раскис. Нет, эти люди не глупее тебя. У них есть замороженная донорская сперма и работающая генная инженерия. Не волнуйся за них». «Я не волнуюсь. Что я должен делать?» «Дай им смысл жизни за 30 рабочих дней, и я отпущу тебя домой». «Что?» Дядя Роберт протянул стакан через разделявший их столик. «За 30 дней эксперимента на корабле пройдет 30 лет. Раз в сутки, в их реальности однажды в год, ты сможешь оказывать на пассажиров воздействие, менять условия, подкидывать информацию, давать новые вводные. Ты не сможешь напрямую вмешиваться в их сознание». «Но разве смысл их жизни не сам полет?» «Для первого поколения — да, но рожденные на корабле дети могут решить, что этот смысл им навязали. Ведь так оно и есть». Денис молчал. Дядя Роберт кивнул, подбадривая. Там нет ничего сложного. Искусственный интеллект корабля исполнит любой каприз, но ты должен верно рассчитать, какие последствия будет иметь каждое вмешательство. Ты можешь сказать пассажирам правду о себе, об эксперименте, но это разрушит их картину реальности и приведет их и тебя к краху. Никому не нравится осознавать себя игрушкой. В чем суть эксперимента? Для тебя? Очень просто. Если ты приведешь к цели 200 колонистов третьего поколения, осознающих смысл жизни, ты вернешься к матери, отцу, брату и сестре, которые тебя нежно любят. Денис ничего не смог сказать. У него перехватило горло. «Кстати, забыл сказать!» Дядя Роберт улыбнулся. «У тебя будут помощники. Завтра вы познакомитесь». Луч. Лиза. «Если кто-то боится, лучше сразу заткните уши. Это очень-очень жуткая сказка». Они придвинулись ближе. Вся подшефная группа, 15 сопящих носов, 30 горящих глаз. Дело было в спортзале, на мягком полу, под уходящими вверх канатами, лестницами, конструкциями для воздушной гимнастики. Казалось, сверху нет ни неба, ни потолка. «На одном корабле был запертый люк», — Лиза говорила тихо и отрешенно. «Его нельзя было открывать никому. Когда кораблю отдавали приказ, кто угодно, даже самый взрослый и самый главный лидер, корабль отвечал так. «Никогда, никогда человек не должен заходить в тот отсек. Я не открою люк». Тишина. Сопение. А на том корабле родился один мальчик. Он был гений, потому что его родители отредактировали его геном специально. Когда ему было 5 лет, он пообещал детям в своей учебной группе, что откроет запертый люк. «Дурак!» — не выдержала Софи. «Слушай дальше». Мальчик вырос и стал хакером. Он разобрался в исходниках корабля, взломал искусственный интеллект. «Ну, дурак! Дурак же!» И когда он подошел к люку и велел кораблю открыть его, люк зашипел вот так. Софи зажала ладонями уши. Ее примеру последовали Саша, Третий и Роджер. И люк открылся. Мальчик вошел и сперва ничего не увидел. Там было темно. Но потом его глаза привыкли к сумраку, и он увидел... Софи отбежала подальше, чтобы точно ничего не слышать, но никак не могла уйти, разрываясь между страхом и искушением. «А там висят мертвые люди! Их повесили за ноги вниз головой!» Он посмотрел на них и узнал своих соседей, родителей, их друзей, весь экипаж. Все люди на корабле давным-давно умерли, а те, кто притворялся людьми, были компьютерные программы. «Хватит!» — тонким голосом крикнул Роджер. Его трясло. «Не рассказывай, очень страшно!» «Тут и сказки конец», примирительно сказала Лиза. «А кто слушал, молодец». «А что с ним потом стало?» шепотом спросила Йока. «С этим мальчиком?» «Он переписал свою память в память корабля и дал системе приказ взорваться. И вот весь корабль...» «Не надо!» взмолился Роджер. И жили они долго и счастливо. Лиза улыбнулась, показав зубы. «Кто жил?» Маленький Дима не умел понимать иронию. «Кому там было жить, если все умерли?» «Они так играли», — рассудительно сказала Йока. «Потом те, кто умерли, встали и пошли». Лиза потрепала ее по черным, блестящим, гладким волосам. В глубине души она, как и эта девочка, верила, что смерти нет. Может быть, она есть на земле, где леса и океаны, где водятся киты и живут миллиарды людей, но здесь, на луче, еще никто не умирал. Денис. Он полежал минуту, глядя в белый потолок. Глаза открылись легко, а ведь еще полчаса назад ему снилось, что веки срослись и никогда больше не откроются. Или не полчаса назад. Сколько времени прошло? Он помнил далекую сирену, рев мотора, разговор в самолете и все. Дядя Роберт протянул ему стакан с водой, или не водой. И с тех пор Денис ничего не помнил. где находится этот белый с синеватым отливом потолок и таблетка пожарной сигнализации в углу, и светло-бежевые стены. Он сел на кровати. Тело слушалось, руки не затекли, пальцы гнулись. Мочевой пузырь не протестовал, или... Он вскочил, откинув одеяло. На нем был памперс, как на младенце, или неходячем больном. Денис взвыл от ужаса и отвращения. Не нашел липучек, долго возился, срывая с себя эту дрянь, бросился туда, где в гостиничном номере была бы душевая, и угадал. Затолкал обрывки памперса на дно пустого мусорного ведра, закрыл хромированной крышкой. Огляделся. Голый и дрожащий. Ванная комната стандартного гостиничного номера. Не роскошно, не противно. Душ и ванна, блестящий чистотой туалет, под зеркалом электрическая зубная щетка, на вешалке махровый халат. Денис, стуча зубами, натянул на себя белое, новое, стерильно чужое. Халат оказался почти в пору. В кармане нашлась запечатанная мини-упаковка с ватными палочками. Надо же, как трогательно. Плеснул в лицо холодной водой. Завис над раковиной, глядя на свое отражение. Вот, значит, как. Все реально. Эта комната реальна. Босиком вышел из ванной. Задержав дыхание, взялся за ручку двери. Заперто. Конечно же. Мышеловка. Только не дергать дверь в панике, не колотить ногами, не давать волю клаустрофобии. Это уютный гостиничный номер, а не тюремная камера. Все в порядке. В комнате зазвонил телефон. Денис подпрыгнул от неожиданности. Дзинь. Дзинь. Звонок исходил из письменного стола. Денис рывком открыл ящик. На дне валялись ножницы, крохотные катушки ниток, иголки, булавки, расческа, еще какой-то хлам и смартфон без марки, похожий на дешевую копию корейского бренда, с зарядным устройством. Телефон вибрировал, сотрясая стол, освещал ящик изнутри гнилым зеленоватым светом. На дисплее высветилось «Луч». «Здравствуйте, Денис», — сказала трубка приятным ровным голосом. «Я Луч, искусственный интеллект, ваш виртуальный помощник на время эксперимента. Не хотите ли вы пройти первичный инструктаж?» «Ничего, что я голый. У вас есть время, чтобы осмотреться и привести себя в порядок. В вашем распоряжении имеется все необходимое. Когда будете готовы, пожалуйста, вызовите меня». Отбой. Денис уронил телефон на постель и огляделся. Светлые стены, чистый палас, широкая кровать. Неожиданно свежий воздух. Окно, прикрытое легкими кремовыми шторами. Снаружи, кажется, солнечный день. Денис кинулся к окну, дернул штору. Не окно. Глухая ниша в стене. Ни дня, ни ночи, только лампы дневного света. Денис сцепил зубы. Ничего. Можно представить, что это отель в аэропорту. Вот и картина на столе, самолет на взлетной полосе. Маме бы понравилось. Он аккуратно задвинул штору. Прошелся по комнате, остановился перед книжным шкафом. Да, в этой комнате был книжный шкаф с открытыми полками. Как ни в одной гостинице, где Денису приходилось бывать. Он стал читать корешки. Шопенгауэр, Сартр, Вольтер. «Божественная комедия». Источник. Сборник сказок и притч. Аристотель, Декарт, Дидро. И так далее, вперемешку и без системы, четыре плотно заставленные полки. Денис повертел в руках томик Сартра и поставил на место. Выдвинул нижний ящик, и тот оказался полон коробками настольных игр. Шахматы, нарды, го, какие-то совсем уже экзотические, древние игры, реконструированные по археологическим находкам. Манкала, королевская игра Ур, Синет, Михен, четыре шара, собаки и шакалы. С некоторой опаской поглядел на платяной шкаф. Исходя из содержимого библиотеки, что там? Костюмы с галстуками или смирительные рубашки? Денис рывком открыл дверцу. Аккуратно сложенная и развешанная одежда, новая, с бирками. Джинсы, футболки, свитера, на полке туфли и кроссовки. В пакете белье. Все по размеру. Он принял душ и оделся. Нормальная одежда придала ему уверенности. Он перестал себя чувствовать пациентом. Похищенным, да, но человек в штанах как бы восстанавливает часть потерянного достоинства. Нарочно долго вывязывал шнурки на новых кроссовках. Тянул время. Постоял у фальшивого окна. Рухнул на кровать, взял в руки телефон. В адресной книге обнаружилась единственная запись. Луч. Помещение представляет собой трехэтажный коттедж с территорией. Каждому из четырех участников эксперимента предоставлен отдельный комфортабельный номер. В буфетной комнате имеется все для здорового питания. В спортзале вы сможете поддерживать физическую форму. Для вашего отдыха на территории коттеджа имеется открытый бассейн. Я хочу выйти из комнаты. К сожалению, сейчас это невозможно. Дверь вашей комнаты разблокируется завтра в 8 утра. А если я до того времени околею? Состояние вашего здоровья не дает поводов для беспокойства. В вашем распоряжении холодильник с запасом продуктов, микроволновая печь и чайник. На стене в ванной комнате вы найдете аптечку с набором медикаментов для первой помощи. Денис заглянул в холодильник. Колбаса, сыр, масло, готовые бутерброды. Картонные упаковки с полуфабрикатами. Как трогательно. В ванной отыскал аптечку. Бинты, вата, пластыри, бактерицидная мазь. Постоялец мог лечить простуду, либо порезы. Других недомоганий для него не предусматривалось. Обратите внимание, на третьем этаже здания находится офисный зал, рабочее помещение для участников эксперимента. «Где другие участники?» — быстро спросил Денис. «Проходят инструктаж. Вы увидите их завтра». «Что я должен делать до завтра? Торчать в комнате?» «В вашем распоряжении профильная литература, которая поможет вам по ходу эксперимента. Кроме того, вам необходимо набраться сил перед завтрашним...» Денис нажал отбой. Ночью его накрыло. Он метался на огромной гостиничной кровати, забывался на несколько минут, и ему снилось, что он дома, еще в Энске, еще в той квартире, где родился и где учился ходить. Ему снилось, что Коля и Оля трясут его за плечи, подносят именинный торт, и мама, совсем рядом, в соседней комнате, зовет всех к столу. Он вставал, шатаясь, и ходил от стены к стене, брал книги с полок и ронял на пол. Он дергал входную дверь. Заперто. Западня. Фальшивое окно дразнило искусственным вечерним светом. Он разбил лампочки, и окно превратилось в темную нишу в стене. Он заснул под утро. Ровно в 8 проснулся, как от пинка, и сел в кровати. Где-то здесь, в этом странном доме, в этой гостинице-тюрьме сидели три человека с такой же, как у него, судьбой. Вместе будет не так страшно. И, возможно, они справятся. И каждый вернется домой. Луч. Лиза. Дети тебя обожают. Я знаю. Ты самоуверенна, но для 16 лет отличный результат. Ты прирожденный педагог. Может, ты заметила, что я к тебе присматриваюсь? Они бежали вместе. Рядом, на широкой беговой дорожке, а перед ними на панорамном объемном экране менялся пейзаж. Зеленые склоны под солнцем с далекими фигурками пасущихся оленей. «Ко мне все присматриваются», — вырвалось у Лизы. «После той истории с петлей на шее». «У каждого из нас есть история. Это нормально. Кстати, ты ведь... Ты видишь теперь смысл в твоей жизни?» «Я знала, что этих детей приписали ко мне в виде терапии», — отозвалась Лиза после паузы. «Не только. Послушай, я вижу в тебе человека, способного продолжать мое дело. У вашего поколения родятся дети, воспитать их — великая миссия и великое бремя. Очень скоро это станет твоей миссией и твоим бременем. Ты должна будешь доделать то, что начала я». Лиза почувствовала, как сбивается от бега дыхание, а Мария бежала легко и дышала ровно, и футболка у нее была сухая. «Ты в отличной форме», — Лиза поймала себя на легкой зависти. Через 30 лет тебе исполнится 75. Не вижу ни одной причины, почему бы здоровой пожилой женщине не нести свое бремя дальше». «Есть причины», — сказала Мария. От звука ее голоса Лизе стало холодно, хотя горячий пот бежал по лбу и вискам. В этих двух словах прозвучал отголосок страшных сказок, от которых дети зажимали уши. Вот только Мария никогда не была сказочницей. «Что такое цивилизация?» Мария уводила разговор в сторону. «Она ошиблась», — подумала Лиза, и сразу осознала ошибку. «Теперь исправляет. Такие люди, как Мария, ошибаются редко». «Цивилизация», — говорила на бегу Мария, — «прежде всего система ценностей. Легко хранить огонь в огромном костре, а попробуй сохранить его в единственном угольке на ветру. Луч — тонкая щепка, несущая огонь сквозь холод, пустоту, темноту. Разве не достойная цель для жизни? Многие бы о таком мечтали». «Ты не доживешь до прибытия? Почему? Откуда ты знаешь?» «Глупости», — Мария замедлила бег. «При чем тут не доживешь? Моя работа — обеспечить смену поколений. Под старость мне хотелось бы увидеть учеников, которые в чем-то меня превзошли». Она врала, и осознание этого оказалось таким болезненным, что Лиза не смогла продолжать разговор.